осознать, что нечего ждать утром, вечером до темна. Есть теплый подъезд, где-то час еще есть. Спят соседи, нам не до сна. Громкий телевизор, обрывки старых новостей ползли по этажам. Только это мизер, опять промокли до костей. Пора нам по домам. Ах, эти ливни, и даже если вдруг изо всех щелей дует, дует эти ливни, мы под одним зонтом против ветра шли. Ты устал, чувства в угол загнал и все не так себе рисовал. Не считаю гроши, мы и так хороши, и вокруг ни одной души. Хватит изводиться, у нас с тобою впереди не ночь и не сезон. Есть чем поделиться, и непогоде вопреки, мы тут вдвоем. Ах, эти ливни, и даже если вдруг изо всех щелей дует, дует эти ливни, мы под одним зонтом против ветра шли. Мам, я пошел. Ах, эти ливни, и даже если вдруг изо всех щелей дует, дует эти ливни, мы под одним зонтом против ветра шли. Дует, дует эти ливни, и даже если вдруг